Как же раздражает, он, действительно, забыл, насколько он слаб, глупый, хилый, слишком добрый, предпоследний ее 31. У них с самого начала не было никаких шансов, ни против Би. И на этой мысли, в живот Джея врезался кулак. Би отвел руку, равнодушно наблюдая, как тело Джея подкосилось и упало на землю. Снайпер был без сознания. Первый отвел взгляд и окинул взглядом разрушенную площадь. Массивное тело Кей сыграло с ней злую шутку. При падении девушка получила пару крайне неприятных травм и проломила стену ближайшего дома. Ее тело не двигалось. М продолжала лежать в том же месте, а Зет ударился о камень улицы и тоже потерял сознание. Под его головой медленно растекалось красное пятно. Би повернул голову и молча посмотрел на лежащего без сознания Джея. В глазах первого не было ни одной искры света. Чем-то его голубые глаза напоминали тусклые стеклянные шарики. Первый присел около головы снайпера, медленно поднял кулак и замер. Тело первого не двигалось почти минуту. Он больше напоминал выключенную заводную куклу, чем человека. Наконец, его губы дрогнули. «Мы прошли отбор», — безэмоционально произнес Би, — «и я надеялся, что больше никого не потеряю. Я думал, что теперь, когда больше нет списка, когда я больше не должен стоять там и смотреть, кто уйдет следующим». Первый снова замер. В его глазах отразилась глубокая, затравленная боль. Через секунду оно ушло вглубь, и в глазах Би проступила ненависть. «Ты должен был просто выполнять миссии», — прорычал первый. «Ты выжил, когда они пытались убить тебя, выжил, когда они давали тебе все эти самоубийственные задания, путали твою информацию и портили твое оружие, выжил, потому что был слишком глуп, чтобы понять, насколько это невозможно. Они сдались, а ты был все еще жив, и после всего этого, ты споткнулся на какой-то девчонке», — воскликнул первый. «Какая разница, как она умрет? Они хотели, чтобы девочка умерла. Не ты, значит, это сделает кто-то другой. Всегда есть кто-то другой», — крикнул Би. Джей все еще не двигался. Кулак первого был все еще занесен над его головой. «Это не мы убиваем людей, только они. Мы просто их орудие убийства, просто инструмент», — озлобленно прорычал Би. «Если бы ты смирился с этим, если бы ты просто смирился, то...» Тут подросток запнулся, и на его лице мелькнула вспышка боли. «Если бы не эти глупые истории из снов, твое сопротивление инструкторам, твои разговоры и твоя глупая забота, мы все смирились бы с этим. Инструментом быть гораздо легче, чем человеком, а ты лишил нас этой защиты, Джей», — горько сказал первый. Снайпер продолжал молча лежать на холодной, каменной брусчатке. «Если бы не ты, я бы никогда не вылечил ту птицу. Я бы просто сидел там и смотрел, как она умирает», — тихо признался Би. «Я бы просто наблюдал, как умирают все вокруг, потому что не думал, что могу что-то сделать. Я бы не пытался». Первый снова запнулся, и его лицо скривилось в выражении мучительной боли. «Я бы не поверил, что смогу кого-то спасти. Это из-за тебя я». И тут Би крепко сжал зубы, будто пытаясь затолкнуть слова обратно в свое горло. «Я так сильно тебя ненавижу, Джей», — тихо прохрипел первый. «Даже сейчас ты заставляешь меня, и я просто, я не могу. Даже если ты все равно умрешь, даже если вас вскоре мучительно убьют, я не могу нанести удар. И за это, именно за это я так сильно тебя ненавижу», — почти прошептал Би. Его рука медленно опустилась и безвольно повисла у поцарапанного пулей бока. «Мне очень жаль», — тихо сказал Джей. Би криво, почти безумно ухмыльнулся. «Я знаю», — хрипло ответил первый, — «и за это, я тоже тебя ненавижу», — доверительно поведал блондин, после чего медленно встал и сделал шаг вперед, точнее попытался. Его ногу обхватили мозолистые, сильные пальцы. «Отпусти», — холодно сказал Би. «Нет», — прохрипел Джей. Би сжал пальцы в кулак так сильно, что ногти пробили кожу и потекла кровь. «Я не буду вас убивать, ты победил, поэтому отпусти меня», — рваными, сердитыми фразами произнес блондин. «Я не оставлю тебя здесь», — твердо сказал Джей, медленно поднимая голову. «Ты заботился о нас все это время, все эти болезненные годы. Пожалуйста, Би, позволь теперь нам позаботиться о тебе», — умоляюще произнес снайпер. Первый сжал челюсть так сильно, что зубы начали мучительно ныть, а потом наклонился и начал медленно отрывать руку Джей от своей ноги. Это оказалось неожиданно сложно. Даже когда Би задействовал ту странную силу, которая покрывала его руки, пальцы Джея продолжали упрямо сжимать его икру. Би еле заметно нахмурился. Теперь, когда он присмотрелся, то смог заметить, рука Джея, ее покрывала та же странная сила. первый всегда ощущал это как некое мощное присутствие, невидимое глазу, как концентрацию чего-то, что составляло саму его суть и стремление, становясь сильнее от его решимости. Он так и не понял, что это такое, но твердо знал, что только он может делать это. И теперь Джей делал то же самое. Би еле заметно вздохнул. Ну, Джей всегда был очень талантлив. Неудивительно, что он был вторым, кто смог постичь эту странную силу. Вот только у нее был недостаток, она зависела от решимости. И было очень сложно быть решительным, когда ты был без сознания. Рука первого мелькнула в воздухе, нанося аккуратный и точный удар по шее. Джей попытался увернуться, но мир продолжал плыть после сотрясения мозга, и снайпер просто не успел среагировать. Его голова глухо ударилась о камень, и пальцы на ноге Би разжались. Блондин встал и повернулся по направлению к башне. В его голове стояла гулкая, привычная пустота. Это было знакомо и успокаивающе. Ему не нужно было думать о тех, кого он подвел. Не нужно думать о тех, кого сейчас бросил, будучи слишком слабым, чтобы быть с ними до конца. Он был просто инструментом, бесчувственным механизмом без морали, созданным, чтобы выполнять приказы. И если Би будет достаточно сосредоточен, если он погрузится достаточно глубоко, то даже сможет в это поверить. Часть 65. Тихий конец. Кэти Флам, в жизни более известный как лидер банды демонтажников Фрэнки, чувствовал, что время стремительно уходит. Он наконец-то нашел кухню и холодильник с колой, успешно дозаправился и сейчас стремительно поднимался по длинной, почти бесконечной лестнице. По пути он прошел мимо больших двустворчатых ворот, смутно надеясь услышать какие-то звуки битвы. Там было тихо. Именно поэтому Фрэнки знал, что времени у них совсем мало. Конечно, всегда оставалась надежда, что четверо победят одного, но Фрэнки помнил тот жуткий, ледяной взгляд парня-зомби. Такие так просто не проигрывают. Киборг тяжело сглотнул и ускорился еще больше. Он шел на звук драки, доносящийся сверху. Иногда оттуда доносились смутно знакомые крики, иногда звериное рычание. Фрэнки не нравился ни один из этих звуков, но это не означало, что он сбавил скорость. Он почти пришел. Еще немного, и демонтажник сможет помочь Мугивари и составить план действий. Мужчина выбежал на лестничную клетку и повернулся ко входу в очередной коридор. Именно из этой зоны доносились крики. Фрэнки выдохнул и увидел, как что-то проломило стену и ударилось о противоположную сторону коридора. Это нечто выглядело как огромный, надутый кулак. Фрэнки тупо моргнул. Реальность, в виде огромного кулака, продолжала существовать. Фрэнки моргнул еще раз. Кулак странно засвистел и начал стремительно сдуваться, возвращаясь обратно в разрушенную комнату. Фрэнки задумчиво покивал. Это было логично, надутые вещи имели тенденцию сдуваться. Это законы физики. Да, все предельно логично. Фрэнки снова задумчиво кивнул, после чего полностью отпустил эту ситуацию. Он был киборгом, жившим в мире пиратов, наемных убийц и дьявольских фруктов. Надувной кулак был не той вещью, что могла его сломить. Краем глаза Фрэнки заметил движение с той стороны стены, куда пришелся удар. Мужчина немедленно повернулся и заметил израненное, покрытое синяками тело грибанного луччи, отлипшие от стены и медленно упавшие вниз. Агент СР-9 не двигался. Спустя пару секунд на его голову опустился голубь и начал взволнованно перебирать волосы на его голове. Тело Фрэнки немного расслабилось, а потом из разрушенной комнаты вышла миниатюрная, странно нескладная фигурка капитана соломенных шляп. Демонтажник слегка удивленно уставился на измотанного, израненного и ощутимо уменьшившегося Мугивару Луффи. «Ты чего это, шляпа?» – обеспокоенно спросил Фрэнки. Мугивар отвел плывущий взгляд от пораженного противника и перевел его на демонтажника, после чего его губы расползлись в бесконечно усталой, но все такой же яркой улыбке. «Это моя последняя техника, Геард Хирт», – пафосно прохрипел шляпа, после чего ощутимо покачнулся. «Я надуваюсь и становлюсь очень большим, но после этого уменьшаюсь и... это неудобно и больно, и потом мне трудно двигаться», — обиженно надулся мини-Мугивара. Фрэнки слегка впечатленно на него уставился. «Ты имеешь в виду, что буквально надуваешь себя, типа насильно растягиваешь мышцы, кости и сосуды?» — пораженно переспросил Фрэнки. «Я, конечно, знал, пацан, но у тебя вообще нет тормозов, и мозгов, и болевых рецепторов», — пораженно покачал головой человек, самолично освежевавший себя, чтобы стать киборгом. И да, он видел иронию, но Фрэнки никогда не утверждал, что он нормальный, или разумный, или умный. Это были функции айсберга. Мугивара бледно улыбнулся, после чего улыбка мгновенно исчезла с его лица. Его глаза насторожились и уставились на пространство за левым плечом Фрэнки. Бывший Кэтти Флам внезапно ощутил огромное желание не поворачивать голову. «Блин, тело не слушается», — с легкой досадой вздохнул Луффи. «Я разберусь с ним, как только нормально отдохну. А ты пока защищай Робин», — устало приказал молодой парень, после чего тяжело рухнул на землю. Фрэнки тяжело сглотнул и медленно повернулся. На него смотрел слегка окровавленный и полностью безэмоциональный пацан-зомби. «Не супер», — только и сказал демонтажник. В жизни Кэтти Флама было много печальных, приводящих в отчаяние моментов. На самом деле их было так много, что мужик давно привык к дерьму в своей жизни. Поэтому тот факт, что Фрэнки снова связали и куда-то ведут, не особо повлиял на его настрой. «Хей, жизнь – это поле возможностей. Кто знает, что ждет нас впереди, верно?» Фрэнки тяжело вздохнул и мрачно посмотрел на просвет впереди длинной лестницы. К его явному сожалению, киборг точно знал, что ждет его впереди, а именно длинный мост под открытым небом, ведущий к огромным белым дверям, что открывают путь к самой страшной тюрьме в мире – Кэмпбеллдауну. Да, Фрэнки надеялся, что соломенная шляпа проснется скорее раньше, чем позже. Киборг сильно сомневался, что Мугивара готов лезть за ним и Ника Робин Вымпел, проклятие, кого он обманывает. Мугивара именно такой человек, который добровольно полезет в самую жуткую тюрьму в мире. Возможно, ему даже причина для этого не понадобится, он просто решит, что это веселое приключение. С каких пор эта мысль начала придавать оптимизм? «Слушай, я знаю, что ты не особо разговорчивый парень», — медленно сказал Фрэнки, «но я вроде как проникся вами, ребята, и мне очень важно знать, твои братаны еще живы», — осторожно спросил киборг. Ноги механически идущего парня слегка запнулись, а после Фрэнки ощутил, как его силой швыряют в стену. Если бы не металлическое покрытие, было бы больно. Фрэнки ощутимо поморщился и узрел полные глубинной злобы и бешенства глаза. Киборг оценил всю глубину предоставленного взгляда, опустил взгляд на застывшее невыразительное лицо и мысленно отметил, что Би переживает нелегкие времена. К сожалению, многие сегодня переживали нелегкие времена, в частности ведомые на пытки, допросы и последующую казнь Фрэнки, поэтому сочувствия к парню у него было не так много. Он больше сочувствовал тем, кто с ним дрался. «Это не ответ на мой вопрос», — ровно сообщил мужчина. Откровенно говоря, будущее Фрэнки было настолько незавидным, что он мог позволить себе злить этого парня, даже если тот умеет и практикует пытки, днем раньше, днем позже. Какая разница? Киборг сильно сомневался, что работники правительства просто вежливо спросят, где чертежи за кружечкой кофе, только если выльют это самое кофе ему на колени. Лицо Би застыло мертвенной, безэмоциональной маской, после чего его глаза погрузились в немую, засасывающую пустоту. Парень машинально потер грудь, схватил свободный конец веревки, которым связывал Фрэнки, и молча пошел дальше. Киборг вынужденно двинулся за ним. «Знаешь, — наконец сказал мужчина, — в моей жизни было время, когда я считал, что виноват во всех бедах этого мира. В смысле, я вроде как был в этом виноват, правительственные ублюдки хотели чертежи моего учителя и использовали мои корабли, чтобы его подставить. Поэтому я...» Тут голос Фрэнки на секунду дрогнул. «Я вроде как ненавидел себя, сильно», – тихо признался мужчина, «и поэтому потратил несколько чертовски долгих лет, чтобы причинить себе много самой разнообразной боли. Я думал, что наказываю себя, думал, что эти муки могут что-то исправить. Но на самом деле я был эгоистом», – сухо хмыкнул Фрэнки, «я был единственным, кто хотел, чтобы мне причинили боль. В итоге я потратил несколько лет на эгоистичное удовлетворение своего чувства вины, пока тетя Кокара утопала в выпивке, а мой названный брат загонял себя в раннюю могилу бесконечной работой. Как ты можешь догадаться, в итоге это никому не помогло», — устало произнес киборг. Пустое лицо блондина не дрогнуло, но шаги невольно замедлились. «Я не наказываю себя», — внезапно сказал Би, — «твои слова нерациональны. Мои действия логичны и приводят к наиболее эффективному результату». «Я логичен», — отстраненно механически произнес блондин. Фрэнки очень тяжело вздохнул и поднял голову. До конца лестницы оставалось всего ничего. Он уже видел свет, пробивающийся через дверной проем. «Ты не виноват, что они умерли», — внезапно сказал демонтажник. Би споткнулся и чуть не разбил себе голову о ступеньку. В его пустых глазах мелькнуло что-то глубоко болезненное и затравленное, после чего силой ушло в глубину. Киборг проводил это зрелище грустным взглядом, после чего ощутил, как его силой дергают по направлению к выходу. Спустя еще пару секунд, он и Би наконец-то оказались на самом верху башни и оказались под бездонным голубым небом. И благодаря этому Фрэнки смог увидеть тройку людей, стоящих на мосту, точнее двойку и третьего, которого они упорно тащили. А эти трое, в свою очередь, смогли видеть их. «Ну, наконец-то», — раздраженно сказал Элдис, «у тебя ушло раздражающе много времени, чтобы притащить сюда этого идиота в плавках», — прорычал мужчина, «отправляемся». «Эй, мы должны подождать доклад моих людей», — воскликнул Спандом. «У меня нет настроения ждать доклада твоих низкоквалифицированных отбросов», — фыркнул Элдис. «Такими темпами они доложат о результате к следующему утру. Твоя девка тоже пока не здесь», — взвизгнул Спандом. «Возможно, твои люди путаются у нее под ногами», — проворчал пожилой мужчина. Элдис и Спандом начали очередной виток громких, бессмысленных переругиваний. Ника Робин же ничего не говорила. Ее глаза молча переходили с молчаливого, безэмоционального Бина мрачного связанного Фрэнки. На малое, крохотное мгновение, в ее глазах мелькнул страх. Но это длилось всего миг. Через секунду лицо Ника Робин снова наполнилось верой и решимостью. Решимостью не умирать, пока ее не спасут. «Ладно, неважно», — зло сказал Спандом. «Пора отплывать». После чего потянул за цепь от наручника и потащил Ника Робин за собой. Но это его ликование длилось недолго. Через секунду Робин пнула его по ногам, и тот тяжело повалился на землю. Элдис утомленно закатил глаза, отнял цепь у барахтающегося неуклюжего тела, после чего резко дернул. Руки Ника Робин неестественно вывихнулись, и женщина застонала от боли. И вот тут-то Фрэнки и не выдержал. Он громко зарычал и бросил свое тело вперед, чтобы через мгновение ощутить, как его впечатывает в каменные булыжники моста. «Отпусти!» — крикнул киборг, отбиваясь от молчаливого Би. «Отпусти меня!» — прорычал Фрэнки, пытаясь ползти вперед. «Успокой его, агент!» — устало приказал Элдис, после чего повернулся и пнул Ника Робин в живот. Женщина громко застонала и закашлялась. Мир Фрэнки окрасился в красный. Что поделать? Мужчина не любил, когда кто-то обижал женщин, он ненавидел упивающихся властью ублюдков, и больше всего — сама мысль о невинном человеке, отправленном в тюрьму только за лишние знания, приводила его в лютое бешенство. И сегодня судьба собрала настоящий карт-бланш. «Урод!» — крикнул демонтажник, пытаясь отбиться от стальных рук равнодушного блондина. «Кричи сколько угодно, это ничего не изменит», — равнодушно заметил Элдис, неторопливо закуривая сигару. «Это даже занятно, наблюдать, как вы, черви, тщетно ползете по грязи, ослепленные своими идиотскими надеждами», — самодовольно ухмыльнулся мужчина. Руки Би еле заметно дрогнули. Ослепленный яростью Фрэнки ничего не заметил. Впрочем, даже если бы он заметил, это бы ничего не изменило. «Тупая женщина!» — взвизгнул вставший с земли Спандом, пиная тело Ника Робин. «Да как ты посмела меня ударить? Я глава СР-9!» — крикнул он, продолжая пинать лежащее у края моста тело. «Я настолько выше отброса вроде тебя, что ты даже смотреть на меня не должна. Ты грязная, мерзкая преступница». Каждое слово шефа СР-9 сопровождалось очередным пинком. Иногда от тела Ника Робин доносились приглушенные стоны. Фрэнки зарычал и дико забился в ненормально сильных руках. Элдис только закатил глаза, наблюдая за буквальной истерикой своего младшего коллеги. «Хватит уже», — лениво сказал мужчина. «Она нужна нам живой». «Как ни странно, для казни нужен живой заключенный», — весело усмехнулся Элдис, затягиваясь сигарой. «Нет, нет, я не могу умереть», — еле слышно донеслось от женщины. «Я не хочу умирать, я не хочу, я должна выжить». «Да кого волнует, что ты хочешь?» — сплюнул Спандом. «Всем плевать на желания преступницы». «Она не преступница», — крикнул озлобленный Фрэнки. «Вы просто сказали, что она преступник, что она заслуживает смерти. Это чушь собачья. Вы вывесили ее в розыск с 7 лет. Ни один ребенок не заслуживает подобного». Сочащимся застарелой, глубокой ненавистью голосом прорычал Кэтти Флам. Элдис равнодушно пожал плечами. «Таково было решение правительства, мы просто исполняем приказы», — спокойно сообщил мужчина. «Если тебе так будет легче, то можешь винить мир. Мы просто верные винтики этой огромной эффективной машины, что зовется мировым правительством. Оно решило, что Ника Робин должна умереть, мы просто инструмент в его руках», — пожал плечами Элдис. «К тому же, даже если не мы, она все равно умрет от рук кого-то другого. Мы просто успели первыми», — весело ухмыльнулся мужчина. Тело Би еле заметно задрожало. И вот это Фрэнки заметил. Было трудно не заметить смутную, тянущую боль в руках, возникшую от ненормально сильного захвата. Киборг запнулся и невольно покосился на совершенно пустое лицо сдерживающего его парня. Глаза Би были устремлены в сторону лежащей на краю моста женщины. Его взгляд был отстраненным и совершенно ничего не выражал. Казалось, глаза парня устремлены не наружу, а в самую глубину его разума. И сейчас, в этих самых глазах отражался злой спандом, схвативший Ника Робин за волосы и начавший тянуть. «Что ты возишься?» — лениво спросил Алдис. Она чем-то вцепилась в мост. Прорычал шеф СР-9. Алдис утомленно прикрыл глаза и потер виски. «Чем? Зубами?» — иронично спросил курящий мужчина. Спандом наклонился над головой женщины, и его глаза пораженно расширились. «Да», — ошарашенно пробормотал он, — «она держится за мост зубами». Брови Алдиса удивленно приподнялись, после чего он запрокинул голову и громко расхохотался. «Действительно?» — весело спросил он. «Насколько же она хочет жить? Это так жалко, что просто смешно!» — воскликнул мужчина. «Просто поразительно, насколько же мерзкими могут быть люди, трясущиеся от страха смерти. Знаешь, когда она была готова умереть, то выглядела гораздо величественнее. Теперь же, жалкое зрелище!» — фыркнул Алдис, выпуская очередной клуб дыма. «Лично я презираю червей, которые не способны сохранять достоинство перед лицом гибели. Я всегда наблюдал, кто из этих заготовок трясся сильнее всего и специально помечал его как кандидата на исключение. Мне не нужны трусливые куски мусора на место агента», — фыркнул мужчина, вынимая из-за дымящуюся сигару. «Только один раз я решил оставить то трясущее ничтожество из-за его навыков, и что в итоге? Этот мерзкий гаденыш, это трусливое, неблагодарное отродье уничтожило весь мой долгий, многолетний труд», — прорычал Алдис, с громким хрустом комкая спрессованный табак. «И это его благодарность за то, что я дал ему шанс, за то, что не пристрелил, как только нам поступил доклад о сыне пирата. Да я жизнь этим детям спас», — уверенно заявил мужчина. В его голосе не было ни грана сомнения, только чистое, незамутненное возмущение. «Поселил на острове с водой, едой и местом для сна, составил специальную программу, чтобы сделать их безопасными для общества, и неустанно следил за их успехами, дал им билет в жизнь и будущее». Тут мужчина на секунду осекся. «Тем, кто достоин, разумеется, а остальные, ну, некоторым лучше вообще не рождаться. Их родители были последними идиотами, что решили дать жизнь преступным детям с грязной кровью», — фыркнул Алдис, равнодушно швыряя раздавленную сигару на землю и раздавливая остатки ногой в дорогом ботинке. Фрэнки дышал через раз, его руки сдавило с такой силой, что он ощущал, как скрипят укрепленные стальные суставы. Глаза Би были пугающе, совершенно пусты, и продолжали смотреть на лежащую Ника Робин, которую весь слишком долгий и самодовольный монолог пытались оторвать от моста. «Хватит болтать и помоги мне», — раздраженно крикнул Спандом. «Она не отцепляется». Алдис брезгливо скривился. «Ты не можешь справиться с закованной в наручники раненой женщиной», — покачал головой мужчина, после чего тяжело вздохнул. «Би», — позвал он, — «выруби наконец Кэтти Флама и отцепи Ника Робин от моста», — лениво приказал Алдис. Блондин не сдвинулся ни на миллиметр. Его тело продолжало бить мелкая, неконтролируемая дрожь. Алдис нахмурился и повернулся к застывшему агенту. Тот продолжал невидяще смотреть в пустоту. «Би-42, ты не расслышал приказ?» — угрожающе спросил мужчина. «Выруби Кэтти Флама и оторви Ника Робин от чертового моста». Би не двигался. Фрэнки осторожно пошевелился, оценивая целостность своих несчастных рук. «Парень», — тихо сказал демонтажник, — «просто отпусти меня, и я сам изобью этого урода в мясо». «Я обещаю», — смертельно серьезно сказал Фрэнки. И вот это Би услышал. Его отстраненные глаза опустились и уставились на смертельно серьезного демонтажника. Его лицо оставалось совершенно пустым. «Нет, пустым», — безэмоциональным голосом произнес Би, а потом разжал ужасающие тиски, по недоразумению называемые руками, встал и медленно пошел к озадаченному Спандаму. «Би-42», — зло крикнул мужчина, — «я сказал вырубить пленника. Ты совсем отупел». Фрэнки медленно сел и начал сосредоточенно разминать свои руки. Его глаза не отрывались от медленно идущей к мужчине фигуры. Даже Спандам прекратил свою мерзкую возню и, не отрываясь, смотрел на степенно идущего агента. «Отлично», — нервно сказал шеф СР-9, — «а теперь помоги». Начал говорить мужчина, но запнулся, когда ощутил внезапный толчок в грудь. «Мне», — слегка удивленно сказал Спандам, ощущая, как его тело поддается силе гравитации. Шеф СР-9 даже не успел понять, что произошло. В один момент он стоял на краю моста, а в другой, его ноги внезапно потеряли опору, и он ощутил, как падает в такое далекое и такое безжалостное море. А, успел сказать Спандом, прежде чем исчезнуть навсегда, это даже не было атакой. В этом движении не было никакого убийственного намерения, злобы или ненависти. Примерно с теми же эмоциями человек отмахивается от мухи. Равнодушно и совершенно безэмоционально. Би. 42. Омертвело спросил Алдис. Би спокойно приблизился к плачущей от боли Ника Робин и молча ее осмотрел. Его глаза продолжали оставаться странно пустыми, будто он смотрел на что-то совершенно другое. Будто он смотрит на кого-то другого. «Мне жаль», — тихо сказал Би. «Вы так старались, чтобы я выжил, поэтому я тоже старался. Все эти годы я...» «Правда старался, чтобы ваша смерть была не напрасной. Я делал все, чтобы увеличить свои шансы на выживание. Я всегда выбирал самый высокий процент успеха», — вымученно улыбнулся блондин. «Но я больше не могу так жить», — хрипло прошептал Би. После чего грустно посмотрел на удивленную Робин, встал и уверенно пошел к Алдису. «Би-42», — напряженно произнес мужчина, — «ты будешь наказан». Би на секунду запнулся, после чего на его ранее пустом лице наконец-то появилось выражение. Это была жуткая, маниакально-радостная улыбка. Фрэнки осторожно встал и пошел к кашляющей Ника Робин. «Неужто?» — весело спросил блондин. «И как же? Что ты можешь мне сделать, что еще не сделал? Что ты можешь отнять?» С каким-то нездоровым весельем уточнил Би. «Ее больше нет, ее птиц больше нет, других кадетов нет, Зета, Кей, М, Джея, их всех больше нет». Бодро крикнул агент, подходя почти вплотную к испуганному Алдису. «Би, мы можем поговорить», — быстро сказал мужчина, пытаясь отойти назад, просто успок. Слова мужчины были грубо прерваны рукой, вцепившейся в отворот костюма. Алдис испуганно захрипел, а потом ощутил, как носки его туфель заскребли по краю моста. Глаза мужчины в ужасе расширились, и он панически крепко вцепился в держащую его над пропастью руку. «А учитывая мои успехи до этого, остальные тоже скоро умрут». Все так же пугающе бодро воскликнул Би, «потому что я трусливый неудачник, не способный никого спасти. Я не спас ту улыбающуюся женщину, не спас ни одного кадета, и даже не был настолько храбрым, чтобы не убивать свои цели. Я даже не смог признать, что ошибался. Мне было проще избить и почти убить Джея, чем признать, что все это время я допускал ошибку за ошибкой». Маниакально весело заявил блондин. «Очевидно, есть только одна вещь, в которой я по-настоящему хорош. Я отличный инструмент и убийца. Прекрасно умею выполнять приказы, ранить, убивать и калечить людей. Замечательно умею подчиняться ублюдкам вроде тебя и заставлять других кадетов повторять за мной», — бодро заявил Би, отстраненно отмечая теплые струйки чего-то, стекающего по щекам. «И знаешь, что я собираюсь сейчас сделать? То, что у такого, как я, получается лучше всего», — громко крикнул блондин. «Нет», — зарыдал Алдис, — «не делай этого, мы можем договориться». Маниакальная улыбка Би не уменьшилась ни на сантиметр. Более того, она стала шире. «Ну что вы, начальник», — весело сказал блондин, — «бояться смерти — это так жалко и недостойно столь великого человека. Вы же помните, те, кто слишком сильно трясутся, должны пойти на исключение первыми», — бодро гаркнул Би, с ненормально широкой улыбкой сжимая трахею трясущегося Алдиса. «Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не- Улыбка Би медленно переросла в озлобленный, полный ненависти оскал, и тут на его руку опустилась другая рука. Улыбка блондина сильно уменьшилась, после чего исчезла совсем. «Все хорошо, Би», — тихо сказал Джей, — «не надо больше». Би моргнул, лицо Элдиса странно расплывалось перед его глазами. «Ты не понимаешь, я должен убить его», — прохрипел Би, — «я должен, хотя бы это я, за них». Все тело первого сильно трясло, а по щекам текли горячие, неконтролируемые слезы. Лицо Джея было очень, очень грустным. «Я так сильно его ненавижу», — дрожащим, измученным голосом сказал Би, — «так, так сильно его ненавижу. Столько лет я, рядом с ним, слушая все это, и...» Из груди первого вырвался невольный всхлип. «Я хорошо умею причинять боль, отлично умею убивать, настало время использовать мои лучшие навыки», — криво ухмыльнулся блондин. «Чопперу нужна помощь с ранеными», — неожиданно сказал Джей. Би медленно моргнул и перевел плывущий взгляд на мрачного снайпера. «Что?» — невольно спросил блондин. «Твои лучшие навыки, мягко пояснил Джей, используя их. «Нашему доктору нужна пара умелых рук», — спокойно сказал снайпер, осторожно подтягивая плачущего Элдиса к краю моста. В глазах Би снова мелькнула пустота. Казалось, он не совсем понимал обращенные к нему слова. Джей печально, мягко улыбнулся, вырвал Элдиса из судорожно сжатых пальцев Би и мягко толкнул первого в сторону дверей в башню. Блондин продолжал тупо переводить взгляд с Элдиса на Джея. «Я не могу уйти, пока он», — медленно сказал Би, — «пока он». Джей молча посмотрел на трясущегося мужчину, после чего молча пожал плечами и толкнул его в пропасть. «А?» — непонимающе спросил Элдис, после чего повторил судьбу своего неудачливого коллеги и тихо исчез из этого мира. «На самом деле, в воспоминаниях он был куда страшнее», — равнодушно произнес Джей. Часть 66. Отплытие. Капитан пиратов Багги встретил свое утро не так плохо, как можно ожидать. В эту ночь ему приснилось всего два кошмара: привычный кошмар с преследующими его охотниками и такой же привычный с окровавленным, израненным, но рассеянно улыбающимся рыжим идиотом. Багги ненавидел эту улыбку, и он смог проспать аж 6 часов, после чего встал, спокойно выпил кофе и был готов встречать новый, великолепный день. С момента начала аквалагуны прошло достаточно времени, чтобы буря начала затихать, и Багги мог связаться со своими людьми на Ватер-7. В данный момент эти самые люди тщательно обыскивали переживший катаклизм остров в попытке найти Мугивар и Джея. Пока безрезультатно, но Багги верил в своих шпионов. Рано или поздно, они его найдут. И на этой оптимистичной мысли, капитан пиратов открыл дверь в свой кабинет и наткнулся взглядом на молчаливо стоящего у стола Джерри. Все тело Багги похолодело. По его позвоночнику прошла леденящая, полная затаенного предчувствия дрожь. Джерри вовсе не был плохим работником. Он был немного нервным, но ответственным и преданным парнем, любил пудели и кремовые торты, всегда помнил о своей старушке-матери и каждый месяц ответственно пересылал ей жалование. Отличный парень, но настолько невезучий, что Багги проверял его на воздействие какого-нибудь дьявольского фрукта. На парня падали вещи, в него попадали снаряды, именно его первым атаковали в массовых стычках и... Именно в дежурство Джерри приходили самые отвратительные, ужасающие доклады. Одно время Багги пытался снять его с этой работы, но каждый раз случался какой-нибудь несчастный случай, и бедный Джерри таки попадал в рубку. Это было очередной таинственной и необъяснимой аномалией Грантлейна, воплощенной в одном человеке. В итоге все смирились и стали использовать эту особенность на пользу. Теперь все знали тот день недели, когда приходят плохие новости. Он так и назывался «День дежурства Джерри». «Вот только, мне казалось», — медленно сказал Багги, — «что сегодня не день Джерри». Джерри очень грустно на него посмотрел. Грег отравился, пустился в путанный рассказ парень, а потом Майло позвонили и сказали, что его собака умерла, и он напился, а после в лаборатории мисс Рокси что-то взорвалось и... Начал печально перечислять цепочку дежурный. «Хватит, я понял», — мертвенно-серьезным голосом сказал Багги, поднимая руку. «Не надо тянуть Джерри, сделай это», — устало приказал клоун. Глаза парня стали в два раза грустнее. «Вы уверены, сэр?» — робко спросил Джерри. «Давай», — решительно сказал Багги, — «не тяни, надо содрать это как пластырь», — с призраком легкого ужаса в голосе приказал мужчина. Парень тяжело сглотнул и нервно прижал кипу бумаг к груди, после чего глубоко вздохнул и открыл рот. В этот момент около каюты капитана сгрудилась толпа очень нервного народа. Все они прислонились ухом к двери и очень сосредоточенно слушали, ну не считая очень мрачной и немного побитой группы людей, лежащей на палубе. «Я передал дежурство тебе, Майло», — печально сказал Грег. «Какого? Моя Петти умерла», — мрачно ответил Майло. «Я был не в том состоянии, чтобы слушать доклады». «Он где?» — разнесся по палубе полный ужаса голос. Все, присутствующие на палубе, нервно поежились. Лежащие же давно смирились со своей судьбой и молча пялились в небо. «Ну а теперь умрем все мы», — философски заметила молодая девушка в костюме балерины. «Признавайтесь, уроды, кто пустил Джерри в рубку, пока булочка непонятно где?» — раздраженно спросила балерина. «Я не думаю, что это так работает», — задумчиво заметил Грег. «Джерри не вызывает несчастья, просто оказывается там, где они точно произойдут», — проницательно предположил мужчина в костюме гимнаста. «Что он сделал?» Снова донеслось из каюты. «Как? Почему? За что?» — проникновенно и очень громко спросил вселенную Багги. «Не думаю, что капитана это сейчас волнует», — грустно подметила балерина. «Шаранкс!» — крикнул Багги, Это все из-за тебя, сволочь. Я твой почерк везде узнаю, ублюдок. Это твой сопляк. Ты его таким воспитал. Пронесся по палубе полный неподдельного бешенства голос. Да, печально согласился Майло. Его это вообще не волнует. Кто на Иниас Лобби? Снова крикнул Багги. Что значит уборщик? Более важных вообще нет. Арахна. Это и ее битвы за территорию. Джерри, прикажи вербовать. Шли туда людей из ближайших точек. Мне плевать на цену. Растерянец по кускам. Зло заорал капитан пиратов. Балерина очень тяжело вздохнула и медленно встала. Ну, вперед, печально сказала она, на подвиги. Остальные молча кивнули, встали и присоединились к паникующим сокомандникам. Спустя мгновение дверь в каюту капитана медленно открылась и оттуда вышел очень грустный и сопереживающий всем сразу Джерри. Кошка-воровка Нами сидела около стены Белой башни и как-то отстраненно держала в руках винтовку. В ее голове было странно пусто с тех самых пор, как она застрелила ту женщину. Нет, кошка-воровка не жила чистой, защищенной жизнью. Ее детство прошло среди пиратов, бандитов и рыболюдей. Она видела боль, смерть и насилие. Была пара раз, когда девушка так агрессивно защищалась от нашедших ее симпатичных мужиков, что могла ударить несколько, слишком сильно, а потом уходила как можно быстрее, не осмелившись проверять. Но это был первый раз в ее жизни, когда она совершенно и кристально очевидно убила человека. Нами тошнило, и то, что ей пришлось обыскивать труп в поисках ключа, не особо помогало. Даже то, что ее пару раз вывернуло, не особо помогло. Девушку все еще немного трясло, и, если подумать, это было довольно жалко, как будто у них было время на ее истерики. Они находились на правительственном острове, где только что закончилось что-то ужасное. Некоторое время назад Нами нашла Чоппера и вышла к Санджи. Тот, к этому моменту, одолел странного квадратного жирафа и открыл дверь, ведущую на главный остров. Там они нашли израненного Джея и других агентов, после чего быстро их подлатали, точнее подлатали всех, кроме Джея. К тому моменту, когда они пришли, парень уже встал и маниакально упорно шел к башне. Никто не осмелился его останавливать. И теперь Джей вернулся с Луффи и машиной смерти Би на буксире, после чего положил бессознательного капитана рядом с Чоппером, подтолкнул странно потерянного блондина к доктору и устало двинулся к лежащим вдалеке кадетам. Через пару минут вслед за ним пришел, кажется, его звали Фрэнки, и положил окровавленную Робин около паникующего Чоппера. Потерянный Би медленно моргнул, после чего двинулся как марионетка на веревочках. Он подошел к лежащей Робин, достал кусок ткани, намочил его водой и сел, начав аккуратно обтирать женщину тканью. Глаза первого были сосредоточены на своей задаче, на лежащих в отдалении кадетов он даже не взглянул. Спустя пару секунд подошел Чоппер, обсудил что-то с первым, сосредоточенно кивнул и оставил Би заниматься ранами археолога. Вместо этого он дал Би какую-то белую ткань. Агент немедленно аккуратно поднял Робин и положил на эту ткань, после чего сказал что-то Фрэнки. Тот уверенно кивнул и осторожно похлопал Би по плечу. Тот сильно вздрогнул и резко отбил руку. Судя по лицу Фрэнки, тот не обиделся. После синеволосый аккуратно поднял Луффи и понес к лежащему у стены кадетам. Чоппер снова поговорил с Би, оставил ему несколько лекарств и умчался к другим пациентам, оставляя Робин наедине с нестабильной машиной смерти. И вот тут Нами решила, что ей нужно встать и начать что-то делать. Девушка медленно поднялась и решительно направилась к их потерянному археологу. По пути она полностью проигнорировала отстраненный взгляд Би. За эти дни девушка научилась не бояться агентов СР. Большая часть из них была потерянными, ранеными и очень напуганными детьми. Нами просто не могла их больше бояться и знала, что когда-нибудь это укусит ее за задницу. Девушка добралась до Робин и аккуратно присела рядом со своей глупой подругой. Выглядела она просто ужасно. Лицо Робин опухло и было покрыто синяками, на нем красовались порезы и разнообразные царапины, а края ее рта были окровавлены и странно порваны. Нами не знала, что эти уроды с ней делали, но впервые за несколько часов девушку затошнило по причине, отличающейся от воспоминания о падающем на мостовую теле. «Я не буду спрашивать, в порядке ли ты?» — сухо усмехнулась Нами, это было бы глупо. Губы Робин дрогнули, будто она пыталась улыбнуться, но спустя секунду лицо женщины исказилось от боли. Нами невольно поджала губы. «Но теперь все будет в порядке, Робин», — твердо сказала девушка, — «мы сделаем все, чтобы этого больше никогда не повторилось», — уверенно заявила Нами. «Даже если мне придется выстрелить еще раз», — с отчаянной тошнотой, подкатывающий к горлу, подумала кошка-воровка. Сколько было Джею, когда они заставили его сделать это другим детям, что они чувствовали в этот момент? Возможно, ничего. Кто бы сказал этим детям, что они поступают неправильно, что они совершают один из самых ужасных и непростительных поступков, что ломает не только жизнь убитого, но и его близких. Скорее всего, их хвалили. Скорее всего, им сказали, что они все сделали правильно. Нами ощутила, что ее снова замутило. В голове кошки-воровки мелькнул образ решительной, всегда улыбающейся женщины, чьи потерянные волосы так и не смогли нормально отрасти. Через секунду в памяти девушки прозвучал звук выстрела, и в голове ее матери появилась кровавая дыра. Кошку-воровку снова замутило. Она тяжело сглотнула желчь и поклялась не тошнить в присутствии Робин. Видит Бог, археологу и так пришлось нелегко. «Подвинься», — грубо прозвучало сбоку, и Нами ощутила, как ее сдвинули в сторону. Девушка вздрогнула и удивленно посмотрела на неожиданно деятельного блондина. К этому моменту тот потянулся к молнии на куртке Робин и аккуратно расстегнул застежку. Глаза Нами пораженно вытаращились, а потом она невольно схватила машину смерти за руку, после чего испуганно замерла. Самый сильный из агентов СР-9, старший брат Джея и человек, избивший других кадетов так сильно, что Чоппер до сих пор перевязывал их раны, тоже невольно замер. Его глаза были странно пусты, а тело совершенно перестало двигаться, будто этот жест нарушил что-то в работе автопилота, под которым двигалась эта машина смерти. Нами продолжала испуганно держать его за руку. Би продолжал молча пялиться в пространство и не двигаться. Испуганная, полное напряжение пауза затягивалась. Нами тяжело сглотнула. «Все в порядке», — внезапно донеслось от Робин. И тут Би наконец-то отмер. Он резко отпустил Нами и быстро отодвинулся, будто пытался уйти, но был остановлен рукой, схватившей его за одежду. Кошка-воровка удивленно опустила глаза и посмотрела на Робин, державшую первого за штанину. «Спасибо, что помогли мне», — тихо сказала археолог, и, «продолжайте помогать», — попыталась улыбнуться женщина. Нами удивленно моргнула. «Би, помог Робин? Проклятие, нужно узнать у кого-нибудь, что вообще произошло». Би медленно моргнул. В его глазах появился признак усталой, тяжелой осознанности. И в этот момент лицо молодого взрослого стало выглядеть гораздо старше. «Вам не нужно меня благодарить», — медленно сказал Би. «Я помогал не вам». В этот момент глаза первого снова стали отстраненными, будто он вспоминал что-то далекое и эфемерное, как туман. Нами вздрогнула от звука его хриплого и бесконечно усталого голоса. В глазах Робин отразилось печальное и такое же тяжелое понимание. «Мне не важно, почему вы это сделали», — хрипло сказала женщина. «Вы прекратили это, и я благодарна вам». «Вот и все», — тихо сообщила Робин. Би невольно нахмурился, будто обдумывал прозвучавшие сейчас слова, после чего тяжело вздохнул, повернулся к сидящему у дальней стены Джею. К этому моменту снайпер уже потерял сознание. Осознанность в его глазах стала сильнее, будто он крайне неохотно, но неумолимо включался в происходящее. «Что мне теперь делать?» — отстраненно спросил парень. Казалось, он просто говорит вслух, даже не надеясь на ответ. Что-то подсказывало Нами, что он часто так делал. Задавал вопросы в пустоту, потому что всегда знал, что ему никто не поможет и никто не ответит. Грустное понимание в глазах Робин стало полнее, теперь создавалось впечатление, что и женщина погрузилась в далекие, призрачные воспоминания. «Жить», — просто сказала Робин, — «пока ты живешь, рано или поздно ты найдешь ответы», — спокойно сказала женщина, после чего перевела глаза на лежащего в стороне Луффи. «Как я нашла свои», — мягко улыбнулась археолог. Лицо Би застыло, после чего в его глазах снова отразилась пустота. Он отвел глаза от Джея и подвинулся к лежащей Робин, после чего аккуратно поднял женщину за плечи, снял с нее темную куртку и осторожно перевернул Робин на живот. Тело археолога невольно дернулось, и она зашипела. Нами испуганно покосилась на блондина, но тот оставался крайне сосредоточен. Он осторожно задрал майку Робин, открывая ее спину. И тогда Нами увидела их. Всю спину археолога покрывали отвратительные, болезненные синяки. Глаза кошки-воровки испуганно расширились, и она сильно сжала пальцы на коленях. Это выглядело плохо. Веки блондина дрогнули, но сам он оставался совершенно спокоен. Би внимательно осмотрел спину Робин, после чего мягко и осторожно ее ощупал. «Болит?» — холодно спросил первый. «Да», — слегка хрипло ответила Робин, — «но не очень сильно». Блондин задумчиво кивнул и достал из кучи лекарств белую мазь. «Переломов нет», – деловито сказал блондин, – «но присутствуют серьезные ушибы. Я нанесу успокаивающую мазь, это поможет снять отек и уменьшит боль», – спокойно дополнил Би, нанося эту самую мазь. Все его движения были очень аккуратными и максимально осторожными. Робин ни разу не дернулась от боли и не зашипела. Видя это, Нами почувствовала себя гораздо спокойнее в отношении этого парня. Наблюдая за этим серьезным и осторожным усердием, она поняла, почему Джей так любил своего убийственно-злобного и орущего старшего. Но при этом, ее прошила ужасающая, тяжелая грусть. Человек, настолько опытный и сознательный в оказании помощи, не может считать убийство чем-то нормальным. На самом деле, никто из кадетов не производил впечатления безумных психопатов. Несмотря на все, что с ними делали, они очевидно беспокоились друг о друге, хоть и боялись этой заботы так сильно, что запихнули ее максимально глубоко и скрыли всем, что у них было. Это было поразительным чудом, хотя и очень-очень печальным. Джей прошел весь этот путь, внезапно сказала Робин, потому что хотел, чтобы ты жил. Би явно вздрогнул, но не нажал на израненную спину археолога. Его глаза невольно метнулись к бессознательному снайперу, около которого деловито метался Чоппер. «Я знаю», — сухо ответил блондин. Робин тихо вздохнула. «В его глазах ты достоин жизни», — тихо сказал археолог, «и если ты веришь в него, то поверь в его веру в тебя. Если он так сильно верит, что ты достоин, то ты тоже должен в это поверить. Даже если ты делал ужасные вещи, даже если ты ошибался», — слегка дрожащим от эмоций голосом произнесла Робин. Ее глаза не отрывались от лежащего без сознания перебинтованного Луффи. В этот момент Нами ощутила, что лезет во что-то глубоко личное, и не только со стороны блондина. «Робин», — тихо сказала девушка, — «ты будешь в порядке?» — осторожно спросила она, косясь в сторону застывшего Би. Женщина устало закрыла глаза и кивнула. «Мистер Би позаботится обо мне», — мягко сказала женщина. «Судя по тому, что я слышала, лечить людей его – лучший навык», – немного запинаясь сообщила Робин, начиная уплывать в мир бессознательного. Блондин крупно вздрогнул, после чего его лицо мучительно скривилось, а плечи мелко задрожали. Казалось, он с трудом сдерживает слезы. Именно в этот момент Нами остро поняла, что ей здесь не место. Она была другом Робин, но Би, видеть его полное эмоциональное крушение было бы невежливо, мягко скажем. Поэтому Нами решительно встала и осмотрела импровизированный лагерь. У стены дома лежали перебинтованные и залеченные по самое горло бывшие агенты, рядом с ними привалился к стене Джей, которого тоже недавно закончили перевязывать, и теперь Чоппер деятельно суетился уже около Луффи. Рядом с Мишель сидел мрачный глава плотников и еще мрачнее сжимал в пальцах незажженную сигару. Чоппер бился против этой сигары как зверь, буквально. Упрямого плотника пришлось боднуть, остальные же плотники во главе с очень мрачным Санджи отправились на великую и очень ответственную миссию. Они пошли на поиски Зара. Плотники разделились на несколько групп, взяли по Диндину из комнаты связи и обещали прочесать каждую щель, каждый камень этого несчастного острова в поисках мечника. Нами мысленно пожелала этим героям удачи. Топографический кретинизм Зара давно преодолел ограничения пространства, времени и логики. Нами бы не удивилась, если бы они успешно вернулись в Ватер-7 и там спокойно бродил Зара. Девушка очень тяжело вздохнула и скользнула глазами по старушке Кокора, ее внучке и их домашним зайце, что стояли около края острова и завороженно пялились в воду. Нами понятия не имела, где эти трое прятались, пока мугивары потрясали остров своим существованием, но как только все закончилось, они вылезли из небытия и начали весело терроризировать всех, кому не посчастливилось выжить. Кокора при этом снова была пьяна в жужжило. Нами понятия не имела, где женщина взяла выпивку, но факт оставался фактом. Девушка была очень рада, что Луффи не позвал их вступить в команду. От этих ребят исходил дух безумия и безбашенного наплевательства к смерти. Даже странно, что Луффи их не взял, хоть капитан хорошо ощущал атмосферу команды. Возможно, он как-то подсознательно решил, что если добавить мугиварам еще хоть немного безумия, то мир развалится, а без мира не стать королем пиратов. «Ух ты!» — внезапно воскликнула внучка, плывущая овечка. Нами нахмурилась и невольно повернулась на звук. Эти слова звучали подозрительно знакомо. «Кара-кара-кара!» — и вправду весело согласилась пьяная в бубень Кокора, плывущая овца. «Ну и чудеса!» — хмыкнула женщина, заглатывая остатки очередной бутылки. «О!» «Мистер Мечник!» — снова воскликнула внучка. «И вот тут-то нами оживилась!» «Где?» — взволнованно крикнула девушка, подбегая к берегу. Сначала она на всякий случай подняла голову к небу, никогда не недооценивая Зара. После повертела ей по сторонам и, в конечном итоге, опустила ее к волнам. И тогда она наконец-то увидела Зара. После чего морально смирилась с тем, что отправление мечника на вольный выпас нарушает пространственно-временно континуум. Почему же навигатор так решила? Все просто, когда Нами опустила голову, ее взгляду предстала привычная до боли картина, Зара мирно спал на палубе Гаинкмери. Да, навстречу острову, безо всяких настроек курса, развернутых парусов и без управления целеустремленно двигался оставленный в Ватер 7 корабль Мугивар. Нами тряхнула головой и на всякий случай посмотрела еще раз. Результат не изменился ни на йоту. Очевидно, заплутавший заразгонял на Ватер 7, забрел на Гаинкмери, которая пережила ту ужасную бурю, после чего вывел ее из дока и мирно уснул на палубе, ожидая, куда же на этот раз заведет его жизнь. И жизнь стабильно вывела его к людям. Это была единственная теория Нами. Да, она была фантастичной, насквозь бредовой и идиотской, но, факты. Девушка часто слышала, как Джей ворчал, что они последователи какого-то безумного бога-самоубийц. Девушка всегда относилась к этому факту со здоровым сомнением, но в этот момент, в этот самый момент она искренне уверовала, что Зара аватара какого-то бога хаоса на земле. Возможно, именно поэтому он всегда блуждает. Потребовалось смущающе много времени, чтобы добудиться до Зара, созвать всех блуждающих по острову плотников и очень раздраженного Санджи, перенести всех раненых на Мэри и быстро покинуть Эниас до того, как очухавшиеся дозорные дозвонятся таки до подкрепления. После этого потребовалось еще больше времени и пара очень тщательных расспросов, чтобы точно убедиться, что Зара нашел Мэри уже на Эниас, а вовсе не телепортировался за много миль отсюда. Мысль, что их верный корабль пережил аквалагуну, после чего как-то умудрился приплыть на Эниас Лобби, сама по себе была довольно фантастичной, но девушка слышала много легенд о духах кораблей, и Мэри всегда ощущалась такой живой, а после этого случая мысль о том, что ее киль, ладно, Нами немного поплакала, но день был очень тяжелым, и она устала. Они все устали, и они все уверенно плыли в сторону Ватер 7, вместе с Робин и всеми кадетами, которые были на острове. В конечном итоге, никто не был потерян и все были спасены. Это был фантастический, невозможный и удивительный сценарий, но это было правдой. Они спасли всех, кого только могли. Это было воплотившееся чудо, на которое никто даже не осмеливался надеяться. Жаль только, что для Мэри силы чуда уже не хватило. Часть 67. Истории потерянных детей. Самый умный дозорный философски смотрел на уплывающий вдаль корабль Мугивар. Это зрелище вызывало у него смешанные чувства. С одной стороны, один тот факт, что эти психи уплывают, был очень хорошим фактом. С другой же теперь, когда они уплыли, настало время столкнуться с последствиями. «Как думаете, с Кейзитом все будет хорошо?» – тревожно спросил второй самый умный дозорный. «А его знает», – мудро ответил всегда знающий, что сказать дозорный, «но девчонку по крайней мере будут кормить», – уверенно заявил Марк. Одиозная трия дозорных задумчиво покивала и снова уставилась на удаляющийся в закат корабль, а особенно на одну маленькую фигурку в белой форме, деловито суетящуюся на палубе. «Интересно», – задумчиво протянул самый умный, – «когда до Бенджамина дойдет?» Что он уплывает в никуда с кучей пиратов? Отстраненно спросил мужчина. Он всегда был немного рассеянным, тяжело вздохнул второй самый умный. Трия опять задумчиво покивала и философски уставилась вдаль. Ну, с его стороны это довольно умно, наконец сказал самый умный, учитывая, что нас всех видели братающимися с пиратами, грустно дополнил дозорный. Трия одновременно повернулась к дверям столовой и окинула взглядом кровавое пятно на полу. Не так давно там лежал медленно истекающий кровью агент СР-9. Теперь же там, логично, никого не было. А я говорил, что надо его, мрачно сказал Марк. Кто ж знал, что эта сволочь очухается? Грустно спросил второй самый умный, да еще и умудриться незаметно уползти с пулевыми отверстиями во всех конечностях, раздраженно дополнил мужчина. Трия дозорных печально замолчала, продолжая пялиться на кровавое пятно. Лишь свист ветра и неразборчивые стоны окружающих отвлекали их мысли от печальных перспектив и крайне нелицеприятного будущего. «У меня две сестры и три брата, кто же теперь будет их кормить?» — отстраненно спросил второй самый умный, в жизни зовущийся Тед. Да жаль, что тот парень не закончил работу, печально согласился Марк, скорее всего башка у него была другим забита. Отвлекся он малость, тяжело вздохнул мужчина. Добрый день, мои неудачливые друзья, внезапно донеслось сбоку. Заорал Марк, резко отпрыгивая влево, твою через. Лаконично описал свои чувства дозорный, нащупывая сердце. Самый умный и второй самый умный резко повернули головы и уставились на возникшего из воздуха парня. Тот был одет в форму уборщика и являлся владельцем неряшливых, собранных в хвост густых волос, рассеянного, сонного взгляда и крепкой швабры. На плече неизвестного уборщика была повязана полоска синей ткани. «Вижу, у вас проблемы?» — лениво спросил неизвестный, облокачиваясь на свою швабру. «Ты наблюдательный», — едко сказал Марк, продолжая потирать сердце. Самый умный дозорный слегка нахмурился. Этот мужчина был одет в форму уборщика главной башни. Зачем подобному человеку проделывать весь путь сюда? И как он так незаметно к ним подобрался? Да у меня тоже, полным сопереживания голосом подтвердил уборщик, можно сказать, мы собратья по полной и неописуемой заднице, печально вздохнул мужчина, сонно глядя вдаль, после чего слегка усмехнулся и перевел взгляд на трио дозорных, и как эти самые собратья, мы можем помочь друг другу, уже более бодро заявил неизвестный. Тед и Марк напряженно посмотрели на первого. Самый умный, в жизни носящий гордое имя Стив, был движущей силой их маленькой группы. Когда происходило что-то странное, именно он принимал решения, которые могут спасти их жизни и положение. «Что ты имеешь в виду?» – осторожно спросил Стив. Уборщик усмехнулся шире, после чего поднял швабру и расслабленно закинул ее на плечо. «Мои дорогие будущие друзья, вы когда-нибудь слышали о трех великих информаторах?» – вкратчиво спросил шпион синего, которому срочно поручили миссию по вербовке всего живого и неживого. Гордый, а главное храбрый капитан пиратов Багги сидел за своим рабочим столом и морально готовился. С того дня, как ублюдочный сопляк Шанкса, его несчастная команда, куча травмированных детей и Джей причалили на остров Ватер 7 прошло около 2 суток, и сутки эти были активными. За это время люди Багги успели завербовать 3 дозорных для дальнейшего шпионажа, пришить 2 агентов СР-9, некий Каку и Луччи успели прийти в себя и скрыться, а 3-й с молнией вместо рта и так был мертв. Этот Зара точно не страдал милосердием, оформить постоянную слежку за выздоравливающими друзьями Джея и ублюдочным сопляком Шанкса. Эту сволочь нельзя было оставлять без присмотра, и самый пугающий его человек, при согласии Джея и других кадетов, взял у них образцы крови. И теперь перед Багги лежали папки с информацией о том, кто же эти несчастные дети такие. «Капитан», — медленно сказал стоящая рядом Рокси, — «может вы сначала поспите?» — нервным голосом спросила женщина. Багги подозрительно на нее покосился. С тех пор, как его бортовой врач провела ДНК-анализ и принесла ему информацию, она выглядела очень нервной. Вкупе с постоянными просьбами отложить осмотр папок, Багги готовился ко всему, абсолютно ко всему, ибо женщина становилась такой нервной именно тогда, когда на свет выплывало что-то из ее тревожно богатого научного прошлого. А когда в деле участвовала Рокси, можно было ожидать всего. Эта женщина была гением, и как все гении, она была напрочь безумна. «Ты в этом участвовала, верно?» – устало спросил Багги. Рокси неуютно переступила с ноги на ногу. Пара проектов, просто экспериментальные методики работы с дьявольскими фруктами и пара скрещиваний, начала неловко бубнить женщина, я же не знала, что они доведут это до конца. Мне нужно было финансирование, и я делала это только на обезьянках, еще тише пробубнила Рокси. Багги очень тяжело вздохнул. Обезьянки бедные, бедные обезьянки. Они не заслужили всего того, что творила с ними Рокси. А люди не заслужили всего того, что творили с ними другие ученые, изучившие ее обезьянок. Я думаю, этот Джадж, пробубнила Рокси, этот ублюдок всегда интересовался моими исследованиями. Особенно в вопросах клонирования и внедрения ДНК-фруктов, раздраженно пробурчала женщина. Услышав это, Багги пораженно поднял брови. «Внедрение ДНК-фруктов?» – удивленно переспросил капитан пиратов. Рокси снова неуютно переступила с ноги на ногу и аккуратно вытащила одну из папок. Багги напряженно опустил взгляд и аккуратно ее открыл. На него смотрел довольно симпатичный и очень нервный парень. Все его тело было закутано в различные слои одежды, а в руках был зажат шарф. Рядом с парнем сидел Джей и напряженно смотрел в объектив, будто опасаясь того, кто делал снимок. «Вы знаете королеву амазонок?» осторожно спросила Рокси. Багги нахмурился и снова уставился на фото. Да теперь, когда Рокси сказала, прослеживалось явное, почти пугающее сходство. Но, ему 16, напряженно сказал пират. Рокси тяжело сглотнула и начала нервно играть с ниткой, торчащей из халата. 16 лет назад Баахенхак было 13, все более напряженным голосом продолжал Багги, и она была в рабстве у Тенрюбита. Ровным, не допускающим и тени ужаса голосом продолжил пират, получается, что Хэнхэк продолжил леденящую цепочку Багги. Нет, нет, нет, нет, отчаянно замахала руками Рокси, мальчик был выращен искусственно, у него в тканях есть следы работы питательного раствора, Баахенхак не рожала его, воскликнула женщина, плечи Багги опустились, и он слегка осел на своем стуле. Капитан пиратов позволил себе 3 секунды молчаливого, бесконечного облегчения, после чего резко включился в работу. «То есть вы взяли кровь у 13-летней Хэнхэк и клонировали ее?» – недоуменно спросил Багги. «Но зачем? Тогда она не была знаменитой. Почему этот парень?» – удивленно спросил пират. Рокси утомленно вздохнула и устало потерла висок. «Капитан, сразу скажу, я в этом не участвовала», – немедленно сообщила женщина. «Возможно, я создала теорию, которую использовали при создании Зет, но еще на половине работы». «Я признала ее нежизнеспособной», – спокойно сказала Рокси, скрещивая руки на груди. «Скорее всего Джадж взял мои записи и использовал их, а мальчик – побочный продукт его экспериментов. Но так как ребенок создан на основе моей работы, я могу предположить, что именно произошло», – слегка нервно произнесла женщина, после чего тяжело вздохнула. «Итак, капитан, что вы знаете о дьявольском фрукте Баахенхак?» – осторожно спросила Рокси. Багги откинулся на стуле и задумчиво посмотрел на фотографию нервного симпатичного парня. «Мэра-мэра-номи, дьявольский фрукт типа парамеция», – задумчиво произнес Багги, – «способен превратить в каменную статую любого, кто испытывает половое влечение к владельцу». Рокси подтверждающе кивнула. «Это общее мнение», – спокойно согласилась женщина, – «но у него есть еще одно свойство, жизненно необходимое для работы фрукта. Просто, из-за внешности самой Баахенхак, большая часть людей считает это свойство частью ее естественного очарования», – снисходительно заметила Рокси. «Хаэм?» – заинтересовался Багги. Женщина еле заметно улыбнулась, уплывая в волнующий мир так любимой ей науки.